Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, так как большинство посланий написал апостол Павел, важно рассмотреть его жизнь и служение. Мы сознаем, что он был Божьим избранным инструментом для основания многих общин и церквей. Как ревностный фарисей, он всячески преследовал раннюю христианскую церковь, но Бог вмешался в его жизнь. На пути в Сирию, в Дамаск, Савл, как его тогда звали, был чудным образом остановлен и стал новым творением во Христе Иисусе. Сразу же после этого он посвятил свою жизнь для проповедования Евангелия в церкви, которую он раньше хотел уничтожить. Поэтому позже, обращаясь к римлянам, в своем послании к церкви в Риме он имеет полное основание писать: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Позже он писал церкви в Коринфе: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость». Второе миссионерское путешествие. Во время своего второго миссионерского путешествия в 51 году нашей эры апостол, по всей вероятности, был болен. Со своим сотрудником силой он посетил Листру и Иконию, а затем оба направились на север в Вифинию. После этого они повернули на запад и пришли в Троаду, находящуюся у побережья. К ним присоединился молодой человек, ученик из Листры по имени Тимофей. В 16 главе описывается видение, которое Павел имел в Троаде, и призвание пойти в Македонию. Находясь в Троаде, Павел, несомненно, смотрел на Эгейское море в ожидании Божьего руководства в его жизни. И из Писания ясно видно руководство, которое Бог дал своему слуге. На протяжении столетий мужчины и женщины могут свидетельствовать о том, что Бог руководил в их жизни, несмотря на то, что они не получали такие видения, как апостол Павел. В то время путешествие как по морю, так и по суше занимало много времени. Из 20 главы «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что переезд из Филипп в Троаду занимал 5 дней. Из 16 главы «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что Павел со своими спутниками, к которым теперь также присоединился Лука, автор Евангелия, который носит его имя, отплыли из Троады в Неаполь, а затем по суше в Филиппы. Может быть, некоторые усомнятся в том, что это было Божье руководство, ибо апостол Павел и его спутник Сила вскоре очутились в тюрьме. Но Павел и его сотрудник не сомневались в том, что Бог побудил их пойти из Троады в Филиппы. В темнице они воспевали Бога, их слушали остальные узники, узники слышали их свидетельство о Божьей спасительной благодати во Христе Иисусе. Темничный страж изумился, видя Божию силу, которая отворила двери и ослабила узы, которые, по его мнению, были крепкими, освободив тем самым заключенных. Всякий читающий и размышляющий на 16 главой «Деяния святых апостолов», разумеется, ибо он видит Божий суверенный контроль над событиями и обстоятельствами, которые в конечном итоге приносят ему вечную славу. Скептики могут смеяться и подшучивать над сообщениями о некоторых приключениях, которые они не могут объяснить. Дитё Божие радуется, зная, что Бог имеет контроль над его жизнью. Филиппы. Это был македонский город в 356 году до Рождества Христова. Филипп II расширил город и дал ему свое имя. В окрестностях этого города находились золотые и серебряные прииски, которые способствовали тому, что Филипп мог осуществить все свои завоевательные планы. Столетия спустя Октавиан, кесарь Август, умерший в 14 году после Рождества Христова, способствовал поселению римских граждан Филиппа. Это как раз имеет в виду Лука, когда упоминает в книге Деяний святых апостолов. Филиппы – это первый город в той части Македонии, колония. Город пользовался престижом, поселенцы сохраняли свое римское гражданство и становились аристократами города. Раннее время в Филиппах. В Писаниях повествуется, что Павел и его сотрудники были в Филиппах особое время. Апостол Павел, по-видимому, заранее рассматривал состояние городов, в которые его направлял Бог. Помните, он не ходил в города, где уже была образована церковь или община. Он и его сотрудники были одни в странном окружении. Нельзя было не заметить, что на всем была римская печать, так как это была римская колония. Судьи действовали в согласии с римскими законами, поэтому этот город был стратегически важен для основания в ней христианского свидетельства. Было ли в этом городе больше римских граждан, чем греков, мы не знаем, но мы знаем, что там было очень мало евреев. Там нельзя было найти синагогу, а только постройку, которая сильно отличалась от еврейской синагоги тем, что носила временный характер. Одна из таких построек была у реки. Это место молитвы было вне ворот города и давало возможность проводить всякое омовение, связанное с богопоклонениями, происходящими поблизости. В то время в Филиппах апостол Павел сделал такие наблюдения. В субботний день евреи по желанию собирались у реки, и Павел тоже направился туда же. Интересно заметить, что эта маленькая община состояла в основном, если не целиком, из женщин. По происхождению не все из них были еврейки, ибо из Писания мы узнаем, что одна по имени Лидия, принявшего иудейство, была из Фиатиры, в Малой Азии. Мы читаем, что она чтила Бога. Это, в свою очередь, дает нам право предположить, что ее сердце было чутким по отношению принятым ею еврейским законам и образу жизни. Когда апостол Павел начал изъяснять Писание для этой маленькой группы, то первой откликнулась Лидия. Бог приготовил сердца этой женщины, и духовное прозрение наступило быстро. Она слушала очень внимательно, так как имела искреннее желание поклониться Богу. И Бог открыл ее сердце для принятия благословенного Слова Божия. Она сердечно пригласила апостола Павла и его сотрудников провести некоторое время у нее дома и убедила их. Эти слова Священное Писание употребляет, чтобы выразить ее приглашение жить в ее доме. Мы также можем предположить, что апостол Павел вначале не решался принять приглашение. Женщина настаивала, так как имела сильное желание узнать больше. Эта же мысль употреблена Лукой, когда он описывает двух учеников, которые явился Господь по дороге в Эммаус. Из 24 главы Евангелия от Луки мы узнаем, что Господь Иисус сделал вид, что хочет идти дальше, оставляя этих двух учеников в селении, в которое они шли. Но ученики, очарованные тем, как воскресший Христос изъяснял им Писание, удерживали его, говоря: «Останься с нами». Некто сказал относительно занятия Лидии: «Торговые дела, послужившие причиной того, что она оказалась в Филиппах, были связаны с окрашением ткани, которая уже в древние времена процветала в окрестности Фиатиры, так нам повествует Гомер, и также и постоянно упоминается в других рукописях, относящихся к обществу красильного того города случайно, дают единственное подтверждение правдивости святого Луки и его преднамеренных упоминаний. Сообщение между Фиатирой и Филиппами не было затруднительным. Как сухопутная дорога, так и путь через Пергамский порт были очень удобны. Интересно заметить, что когда она приняла крещение, упоминается там же о ее домашних. Писание нам не говорит, кто были ее домашние. Это могли быть ее рабы или же нанятые рабочие. О муже и детях не упоминается. Но ее свидетельство, как повествует апостол Павел и его спутники, произвело сильное влияние на ее домашних. Лидия сердцем приняла благовествование о спасении. Затем Лидия приняла в свой дом Господних служителей апостола Павла. Аминь.